Рузвельт относится к этому с пониманием, ему и самому эти националисты не особо нравятся, но у Джона Гувера, директора новообразованного ФБР, взгляды несколько отличаются. Он считает, что республиканцы – это, суть, коммунисты, а с коммунистами у США тайная война. Ну и сам Франклин тоже хорош, дал Гуверу приказ искать признаки подрывной деятельности фашистов и коммунистов. И теперь директор ищет эти признаки везде, в том числе и в действиях Курчевского. Причем самое удивительное, Гувер считает Леонида, скорее, сторонником фашистов, чем коммунистов, но не тех фашистов, что в Германии, а тех, что в Италии. В общем-то, Леонид считал Джона Гувера очень странным человеком, который ищет проблемы там, где их нет. Точнее, они там точно есть, но, впрочем, то, что я продал 500 самолетов и 170 броневиков Муссолини, наверное, выглядит как открытая поддержка, подумал Леонид, выходя из главного офиса концерна. Ситуация напряженная, Гувер копает под него, ищет связи с итальянскими фашистами, а сам Курчевский из-за этого оборвал связь с центром на неопределенный срок. Но Гувер ведь не идиот, подумал Леонид, садясь в свой новенький Rolls-Royce Phantom 2. Должны же быть какие-то основания для того, чтобы он считал меня сторонником Муссолини. «Куда ехать, босс?» – спросил Колин, его личный водитель. «В Empire State», – сказал Леонид. «Езжай помедленнее, я хочу подумать». «Хорошо, босс», – кивнул водитель. И Курчевский начал анализировать ситуацию. Бенито Муссолини, вопреки ожиданиям, не друг испанской фаланги, потому что с нею очень крепко дружит Адольф Гитлер, с которым не дружит Муссолини. Делает ли это действие Леонида, поддерживающего республиканцев, врагов испанской фаланги, другом Муссолини? Аргументация выглядела слабоватой. А может, надо смотреть на это в контексте Мексики? Вдруг озарило Леонида, что он построил в Мексике. А он построил там голубую мечту Муссолини. Максимально централизованная экономика, генерирующая прорву денег, расходуемых на ее собственное расширение и усиление. Благодаря тому, что на частную конкуренцию не тратится уйма ресурсов, Леонид уже начал постепенную индустриализацию центра Мексики. Выпускники католических техникумов устраиваются на новые заводы, производящие дешевые товары, которые Леонид недешево продает в США, возвращая в Мексику лишь процент, окупающий производство и чуть-чуть сверху. Леонид проводит политику извращенного колониализма, с мексиканской спецификой, в отличие от классической модели, он производит дешевые продукты в колонии и потом завозит их в США, а не использует колонию в качестве источника сырья и рынка сбыта готовой продукции. То есть все-таки использует, но другой продукции, произведенной в США и не имеющей отношения к Мексике. Он творит историю. Нигде больше в мире нет такой экономической модели. Да, картелизация промышленности и аграрного сектора, подчинение их единому координационному органу, объединение промышленников и землевладельцев в единую организацию, нечто подобное было в Германской империи времен Великой войны. А вот то, с какой целью Курчевский использует получившуюся модель, это нечто уникальное и историческое. Возможно, это капитализм будущего, мобилизованный, неуязвимый для кризисов, готовый воевать и побеждать. Теперь Леонид понял. Гувер легко мог усмотреть в этом приверженность идеям Муссолини. «По плодам их узнаете их», — вспомнилась Курчевскому цитата из Евангелия от Матфея. «Говорить я могу что угодно, а вот дела мои говорят сами за себя, да, но это были решаемые проблемы. В конце концов, можно вывести Гувера на откровенный разговор и расставить все точки над ее. А вот какая проблема была неразрешима, сухой закон отменится дня на день». Леонид честно держался до последнего. ЧВК «Царская стража» вместе с дружинниками из антисалунной лиги патрулировала улицы и препятствовала организации митингов сторонников отмены антиалкогольного закона. Сам Курчевский выступал на совещаниях и подкупал нужных людей в правительстве, чтобы тема буксовала, но американское желание выпить преодолело все создаваемые препоны. Четко отлаженная система, снабжавшая большую часть США насквозь незаконным мексиканским алкоголем, сделавшая текилу вторым по популярности напитком, теперь обречена. Сотни миллионов долларов, больше их не будет. 1935, худший год в моей жизни, констатировал Леонид. Хуже еще не было. Впрочем, он неплохо наварился, ведь, даже по примерным прикидкам, выходит впечатляющая сумма, После полного захвата нелегального рынка Курчевский начал зарабатывать на алкоголе около 1-2 миллиардов долларов США в год. Из них около 600 миллионов уходили в СССР. Остальное приходилось отмывать и пускать в оборот концерна, чтобы не создавать слишком явного оттока денег из страны. Но лавочка скоро закроется, поэтому нечистоплотные парни Парфенова отгружают последние партии алкоголя. «Наверное, придется дать части моих мексиканских спиртовых заводов умереть», – подумал Курчевский. Можно было, конечно, задавить оживающих производителей всей своей промышленной мощью, но Гувер, сукин сын, рассматривается вариант международной торговли. Все-таки алкоголя в Мексике производится наполовину США, но это уже не так выгодно, ведь в другие страны не продашь одну бутылку текилы по цене 10. Тем не менее, Леонид собирался что-то предпринять, чтобы не губить производство. Глядя в окно, на пролетающие мимо улицы Нью-Йорка, Курчевский размышлял о тяжести судьбы долларового миллиардера. В пентхаусе небоскреба Empire State его ждут переговоры с наследниками Рокфеллера. Необходимо утрясти кое-какие детали о купле-продаже Нью-Йоркской земли. 30 сентября 1935 года. А ведь он изначально предлагал избавиться от щелевой установки курсового пулемета, но его не послушали. Немиров стоял перед корпусом танка Т-14А, изготовленным с учетом опыта боев в Испании. Выяснилось, что щель, через которую стреляет курсовой пулемет, стала самым уязвимым местом во фронтальной проекции танка. Статистика показала, что стрелок-радист является главной жертвой этой войны, так как именно в эту щель метят вражеские бронебойщики и артиллеристы ПТО. На новом корпусе же вместо щелевой установки сплошной стальной лист, поэтому теперь стрелять туда бесполезно. Аркадием, в качестве полумеры, предлагалась хотя бы шаровая установка, способная дать неплохую защиту, но это показалось конструкторам слишком дорогим решением, поэтому они разместили просто щель. «А ведь вы уверяли меня, что это слишком маленькая мишень», – произнес он, обращаясь к Семену Александровичу Гинзбургу, главному конструктору КБ своего имени, что никто не будет стрелять по ней, ибо шансы попасть слишком низки. КБ Гинзбурга организовано при Челябинском тракторном заводе, который так и не произвел ни одного трактора. Есть еще Уралвагонзавод, расположенный в Нижнем Тагиле, завод схожий с ЧТЗ «Судьбы». На его мощностях до сих пор не было выпущено ни одного вагона. Зато оба этих завода серийно выпускают танки Т-14, причем не экспортную версию, сражающуюся сейчас в Испании, а ту, которая будет воевать в будущей мировой бойне. При УФС нет своего КБ, но Аркадий возлагает большие надежды на Михаила Ильича Кошкина, трудящегося сейчас под началом Гинзбурга. У Кошкина есть несколько идей. Он параллельно работает над новой трансмиссией и новой башней для Т-14. Если идеи будут успешно реализованы, а что-то подсказывало Аркадию, что Кошкин справится, КБ Кошкина при УФС точно быть. «Зря я не прислушался к вашему боевому опыту», – признал Гинзбург. «Надо было хотя бы шаровую установку или мантилетную. Результаты боев в Испании показывают, что пулемет стрелка радиста практически бесполезен», – покачал головой Аркадий. Горизонтальные углы слишком узки, видимость слишком ограничена, поэтому единственное, что он может, тратить казенные патроны зря. Курсовой пулемет не нужен, спаренного с орудием вполне достаточно. «Мы хотим предложить установку турельного типа над местом стрелка радиста», – произнес Семен Александрович. «Ерундой не занимайтесь, пожалуйста», – попросил Аркадий. «Лучше продумайте, как присобачить модуль с автопушкой к башне типа С. На данный момент существует три типа башни к Т-14. А. Клепанная, с 30-мм автопушкой. В. Клепанная, с 45-мм пушкой. А также С. Летая, с 57-мм пушкой и съемным модулем. Мы работаем над этим», – кивнул Гинзбург. «Съемный модуль – это личное требование Немирова. ГАУ сейчас пытается принять автоматический гранатомет калибра 40 мм». Но с ним, пока что, сложности. Автоматические гранатометы всегда проблемные, и даже в 2030-е, годы пика военно-технической мысли человечества, убедительные автоматические гранатометы можно было пересчитать по пальцам одной руки. Возможно, к большой войне гранатомет закончен не будет. Но на этот случай есть решение. Вместо гранатомета можно установить 30-миллиметровую автоматическую пушку, поразительно хорошо показавшую себя в Испании. Альтернативы проблемному автоматическому гранатомету уже разрабатываются. Модуль с крупнокалиберным пулеметом калибра 14,5 мм и модуль с 10 НУРС калибра 50 мм. Генеральная идея заключается в том, чтобы была возможность установки этих модулей на следующие модели танков, без внесения критических изменений. Аркадий настаивал на том, чтобы ТИПС получил модули, так как он знал, что хочет. В 30-е годы, во время Сахалинской войны, он был командиром танка Т-80 БВМ-2, оборудованного 30-мм автоматической пушкой 2А-42, специально для борьбы против легкой бронетехники, вертолетов, а также для городских боев. Возможно, это просто его блажь, но он не нашел причин, почему бы не установить подобный модуль на Т-14А. Противопехотные качества этой пушки уже наглядно продемонстрированы в Испании. Легкая бронетехника у противника была и будет, поэтому это нововведение слегка расширит универсальность танка. На Т-14А также устанавливается новый дизельный двигатель в 2 на 450 лошадиных сил при 1750 оборотах. Конструкторы Швецова обещают, что в течение года усовершенствуют двигатель и доведут его номинальную мощность до 550 лошадиных сил. Причем это будет наращивание мощности не за счет увеличения оборотов, что было бы самым легким путем, а посредством глубокой модернизации, усовершенствованием системы охлаждения, оптимизацией газораспределительного механизма и прочими методами, требующими тщательных математических расчетов. К сожалению, Т-14, несмотря на то, что признан Аркадием первым кроманьонцем, уже устарел. На замену ему разрабатывается танк Т-20, концепт которого динамично меняется в ходе гражданской войны в Испании. Аркадий ни разу не конструктор, он не способен разработать идеальный танк, обладающий непревзойденной защищенностью и при этом маневренный, как мопед. А вот профессиональные конструкторы, занимающиеся этим всю свою жизнь, получающие самые актуальные сведения с полей сражений, способны. Главное, конечно же, задать верное направление, Немиров его задал. Танкостроение СССР уверенно движется к ОПТ. Т-20 получит лобовую броню в 60 мм, борта в 45 мм, корму в 40 мм, а башня будет иметь круговую броню в 75 мм. Рациональные углы бронирования и разнесенная броня – это будет обязательно. Орудие – длинноствольная 85-миллиметровая пушка. Но эта машина будет только году к 39-му или даже 40-му. Аркадий и так сделал все, что мог, чтобы ускорить эволюцию советской бронетехники. Конструкторы не испытывали потребности в ресурсах, а также имели четко заданное направление развития, исключающее отработку тупиковых направлений. Но, видимо, не хватало очень важного компонента – войн достаточного масштаба. Практический опыт Испании в кратчайшие сроки продвинул конструкторов намного дальше, чем десятилетия теоретических изысканий. А еще Испания продемонстрировала верность идее Немирова. Были люди среди генералитета, говорившие за его спиной, якобы никаких гарантий у этих танков нет, это лишь сомнительные теории офицера, который последний раз воевал аж против поляков, что было в далекие 20-е годы. Ну откуда у него понимание современной войны? Теперь их рты на замке, подумал Аркадий. Нечем крыть. Т-14, в специально ухудшенной модификации, со слабым двигателем, старой трансмиссией и подвеской Кристи, потряс Европу. Оказывается, танки тоже могут быстро наступать и быть неуязвимыми для ПТО. Теперь все хотят себе что-то наподобие. Великобритания, например, уже выкупила у Кристи патент на его подвеску за 1 фунт стерлингов. Это сам Кристи так решил, он же, как-никак, патриот. И никого не смущает, что моторесурс у Т-14 всего 120 км, после чего обязательно что-то ломается и его приходится волочить в Римбат. Всем плевать, потому что танк показал результаты, республиканцы штурмуют Мадрид, а националисты до сих пор не знают, что делать. Зато вот БМП, заговорил Гинзбург. А что БМП? Заинтересовался Аркадий. БМП-14 получит примерно те же модернизации, что и основной танк, сообщил главный конструктор. Но самое главное, мы сумели положить двигатель. Теперь ведем перерасчет геометрии корпуса, точно будет кормовая аппарель. Правда, если верить расчетам, придется немного ужаться в бронировании задней части, где-то 10-12 мм потеряем. Надо постараться, чтобы не было потери, там же будет десант, покачал головой Аркадий. Думайте, как решить проблему. Ну и с САУ есть проблемы, вздохнул Семен Александрович. Противооткатная система 122-мм пушки, как выяснилось, несовершенна, в серийных образцах обнаружились неустранимые дефекты. При отстреле 30-40 снарядов гидравлический механизм выходит из строя. Пока артиллеристы не устранят причину, серийное производство приостановлено. Возможно, придется пересчитывать все заново, в зависимости от того, что наворотят коллеги. Ничего страшного, время есть, успокоил его Немиров. Главное, чтобы было сделано и сделано хорошо. От 51 до 63% в таком интервале находится процент взаимозаменяемых деталей у основного танка, боевой машины пехоты, самоходной артиллерийской установки, штурмового орудия и зенитной самоходной установки на платформе П-14. В случае с мостоукладчиком хуже, только 31%. Бронирование сильно гуляет от танка к БМП, но это, благодаря модульности конструкции, вообще не проблема. Самое значимое, многие узлы взаимозаменяемые, это сильно упростит ремонтную логистику. Должен напомнить, что я считаю концепцию универсальности слишком смелой, произнес Гинзбург. Мы могли бы сделать каждую машину, кроме танка, более гибкой в своей специализации. У вас было время, чтобы сделать П-14 максимально гибкой во всех ипостасях, покачал головой Аркадий. Я понимаю, что вы не знали, что разрабатывали, это был уникальный опыт, но зато теперь у вас есть очередной шанс с платформой П-20. Шанс-то шанс, но сначала нужно обработать гору рапортов, поступающих с фронтов, произнес Семен Александрович. Мы проделываем фундаментальную работу, столь же трепетное отношение к боевым повреждениям техники я видел только у военно-морского флота. А все дело в фотоотчетах, поступающих из Испании, к ним прилагаются подробные рапорты, в которых описываются обстоятельства получения бронетехникой конкретного повреждения. Правильная интерпретация – залог успешного анализа, усмехнулся Аркадий. Данные у вас имеются, а это значит, что дело за малым – обработать и осмыслить. 3 октября 1935 года. Проклятый лягушатник, процедил Адольф. Причина для негодования у него была – Альбер Либрин, президент Франции, выступил с осуждением Германского рейха, точнее, его плана присоединения Австрии. Франция, несмотря на некоторое потепление отношений с Германией, что стало возможно благодаря усилиям Адольфа, все еще не доверяет ей, так как опасается ее чрезмерного усиления. Присоединение Австрии – это, наверное, слишком агрессивное расширение, поэтому Либрин осуждает саму идею и обвиняет Адольфа в захватнических намерениях. Говорил это Либрин на заседании Совета Лиги Наций, но, к счастью, его не поддержали ни Вилл Чемберлин, Йосука Мацуэка, а также Бенито Муссолини. Последний, тоже не очень выгодный для Адольфа человек. У Муссолини свои интересы на тему Австрии были, пока был жив Энгельберт Дольфус, но теперь итальянец не знает, что и думать. Его план заключался в поддержании австрийских фашистов, чтобы в мировом фашизме был баланс. Муссолини видит это, как международный союз фашистских режимов, что противоречит видению Адольфа. Присоединение Австрии не за горами, Чемберлин не видит в этом никаких проблем, он говорит во всеуслышание, что Адольфу этого будет достаточно и в Европе, наконец-то установится мир без противоречий. «Мой фюрер, что мы скажем народу о происходящем в Испании?» – спросил Йозеф Геббельс, рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Германского рейха. «А почему мы должны что-то говорить?» – нахмурил брови Адольф. «Ничего критического еще не произошло, это все провалы фаланги, а не наши. Война в Испании идет не совсем так, как планировал генштаб вермахта, но это, действительно, не очень-то и важно. Вермахт получает ценнейшие сведения о том, как ведут войну большевики, а также удостоверяется в том, что необходимо совершенствовать технику. Новый танк коммунистов не лишен недостатков, но являет собой здоровое начало конструкторской мысли. Адольф почти не сомневался, что эти жиды просто украли идею честных ариев. Нужно было разработать что-то лучшее, способное на равных бороться против танков большевиков. Нужны бронированные танки и мощные противотанковые орудия. ПЗКП и ФДВ. И показал себя в Испании крайне омерзительно, позорно, но зато теперь германские конструкторы уверились в ошибочности выбранного пути. Да, Гудериан говорит, что отказ от быстроходных танков – это роковая ошибка, которая сгубит вермахт, но, к счастью, конечное решение принимает не он. Новый танк до сих пор известный как сельскохозяйственный трактор ЛАЗ-100, обещающий стать Панзеркампфваген 2, будет вооружен пушкой Кампфваген Канони-30Л-55, калибра 2 см. Это орудие слабее, чем 30-миллиметровая пушка большевиков, но это, несомненно, шаг в верном направлении. Но это временное решение, нужное, чтобы заткнуть сторонников Гудериана. Танк, на который Адольф возлагает основные надежды, ЛАЗ-200, который, если благополучно пройдет испытание, станет Панзеркампфваген 3. Он будет вооружен пушкой 3,7 см, но не та, что предполагалось изначально. Выяснилось, что исходный ее вариант не способен пробить 35-миллиметровую лобовую броню большевистского танка Т-14. Было решено, что разумнее использовать орудие 3,7 см Флугабвехер Канони 18, для которого уже разработан снаряд, способный пробивать броню до 40 мм на дистанции до 500 метров. Этого хватает впритык, поэтому Адольф лично решил, что исходное орудие будет удлинено до 60 калибров, что должно увеличить начальную скорость снаряда и, соответственно, его бронепробиваемость. Ввиду того, что у этого орудия очень слабый фугасный снаряд, было решено оснастить машину поддержки, которая, в скором будущем, должна стать Панзеркампфваген 4, 7,5-сантиметровой пушкой с длиной ствола в 24 калибра. Испания тем и ценна, что удалось удостовериться в ошибочности некоторых решений и улучшить разрабатываемые прототипы еще до пуска их в серийное производство. У Панзеркампфваген 3 лобовое бронирование будет увеличено до 45 мм, а у Панзеркампфваген 4 аж до 50. Эти машины будут дополнять друг друга на полях сражения и не оставит шанса ни бронетехнике, ни пехоте всех этих недочеловеков, подумал Адольф с удовлетворением. «Я думаю, мы должны что-то сказать», произнес Геббельс. «Ладно», вздохнул Адольф, «будь краток, но емок. Большевистские прихвостни применяют на поле боя истинно жидовское коварство, из-за чего наши испанские соратники терпят обидные и незаслуженные поражения. Но час расплаты близок, он наступит очень скоро». Глава 4. Умиротворение. 11 октября 1935 года. Почему он в таком плохом состоянии? Поинтересовался недовольный адмирал Хью Синклер, генеральный директор секретной разведывательной службы, в менее узких кругах известный, как Ми-6. Немцы стреляли в него, испытывали свои орудия, пожал плечами сэр Джон Кардин, главный конструктор танка Вицкер с Хиавы маркой. Это был просчет Синклера, он должен был узнать о добыче танка раньше, чтобы организовать совместные испытания. Но время было упущено, поэтому немцы передали лишь этот остов, который жгли, взрывали и, вероятно, топили в воде. Не обязательно в таком порядке. Коммунисты всеми силами пытаются сохранить свои танки, чтобы никто не узнал их характеристики, но немцы сумели захватить минимум один, это очень большой успех их разведки. Хью прилагает усилия, чтобы раздобыть этот новейший танк коммунистов, но, пока что, успехов нет, они очень бережно хранят свои секреты. Чемберлин, узнавший о подробностях, выразил недовольство, он считает, что Синклер не дорабатывает. «А ты сам попробуй, чванливое дерьмо», — подумал генеральный директор Ми-6. «Тут почти ничего не понятно», — покачал головой Джон Кардин. «Орудийную установку они сняли, двигатель и трансмиссию извлекли, поэтому мы можем либо догадываться об их характеристиках, либо верить тому, что понаписали в своем отчете немцы. Неужели вы решили, что они в своем отчете покрывают коммунистов и искажают характеристики танка?» Криво усмехнулся Синклер. «Нет, я так не думаю», вздохнул генеральный конструктор лучшего танка Британии. «Но, насколько я знаю, еще совсем недавно они были нашими недругами. Эти времена, к сожалению, далеко в прошлом», усмехнулся Хью. «Но это политика, я здесь не за этим. Какие предварительные выводы вы сделали из немецкого отчета и осмотра этих обломков?» «Хм», Кардин задумчиво погладил подбородок. «Я пришел к выводу, что военное министерство верно угадало тенденцию развития бронетехники. Танки должны иметь противоснарядную броню, причем она должна быть минимум двуслойной, с воздушным пространством между слоями. Лучше, конечно, установить трехслойную, с косым расположением среднего листа. На Т-14 это реализовано в верхней лобовой детали корпуса и это обеспечивает ему неуязвимость для современных снарядов и бронебойных пуль. Схема 15+5+15 мм показала себя великолепно. На следующем своем танке, если мне разрешат разработать новую модель, я применю именно ее. И вас не смущает, что это придумали темные рабочие и сиволапые крестьяне. Усмехнулся Хью. «Это работает», — серьезно ответил главный конструктор. «А если это работает, то мы должны применить это. А что же вы скажете об орудии?» — поинтересовался глава Ми-6. «Я скажу только одно, со своими задачами в Испании оно справляется», — ответил на это сэр Джон. «Противопехотные его качества, по отчетам от немцев, выше всяких похвал, а испанские бронеавтомобили бронированы недостаточно, они очень легко пробиваются из нее на боевой дистанции. Нам нужно подобное оружие», — уточнил Хью Синклер. «Имейте в виду, что ко мне внимательно прислушиваются в военном министерстве». «Хм», — задумался конструктор. «Что ж, я могу сказать так, универсальность этого орудия под большим вопросом, особенно в свете существования танков, подобных Т-14 нашего Виктерса Хви. Советский танк не способен пробить собственную броню даже в упор, о броне Хви я даже не говорю. Это значит, что он будет бесполезен в борьбе против хорошо бронированных танков на любой дистанции. Нужно орудие мощнее, боюсь, что нашей двухфунтовой пушки уже недостаточно. Коммунисты, как я вижу, испытывают проблемы с двигателем, а подвеска Кристи почти достигла предела массы, но проблемы с двигателем решаемы, а с Кристи – почти. Может быть, что их новые танки получат более мощный двигатель и более тяжелую броню. Я побеседую с людьми из военного министерства, надеюсь, я смогу направить их на верный путь», – пообещал Синклер. «Но и от вас потребуется подробный доклад об этом танке, мы должны хорошо знать, с чем собираются воевать коммунисты». Сам он считал, что армию и вооружение СССР слишком переоценивают. Наступление на Мадрид закончилось успехом лишь потому, что это была полнейшая неожиданность для всех, неуязвимые для ПТО-танки. Это было максимально тупое наступление на пролом, основанное на абсолютной уверенности командующего, что его танки неуязвимы для всего, что есть у националистов. Но в этот раз все получилось. Это не значит, что в следующую войну у противника не будет достаточно бронебойных пушек. Так что стратегию коммунистов Хью оценивал как безвкусную и примитивную. Когда у испанцев появилось достаточно ПТ-орудий, советское наступление сначала замедлилось, а затем и вовсе остановилось. Но потом коммунисты начали соображать и пробовать применять тактику, только тогда у них начало что-то получаться. Выходит, что да, у них есть здоровое зерно инженерной мысли, но командование на стратегическом и тактическом уровне прихрамывает на правую ногу. Будь на месте коммунистов британская армия, все для испанцев закончилось бы очень печально. Во-первых, массированное наступление пехоты, при поддержке пехотных танков. Эти танки проломят любую оборону, какой бы эшелонированной она ни была, а пехота бы закончила работу. Во-вторых, в это же время кавалерийские танки и броневики атаковали бы с флангов, отсекая фронт от снабжения и подкреплений. Это, конечно же, потребовало бы компетенции исполнителей операций, но там не было ничего невозможного. В-третьих, если бы с во-первых ничего не получилось, то всегда есть тяжелые гусеничные бронетранспортеры, которые способны доставить штурмовые взводы хоть в само пекло. Это, по опыту Великой войны, способна поставить жирную точку в любой обороне. Есть еще пушечно-пулеметные броневики-разведчики, способные перевозить до 4 солдат в качестве десанта, но они нужны не для непосредственного проламывания обороны, а для предварительной разведки и развития наступления после преодоления укреплений. Все выглядит так, что лучше всех к следующей войне приготовилась именно Великобритания, которая даст всем понюхать пороху не только на море и в воздухе, но и на суше. Позорнее всех положение у германского рейха, не выглядит сейчас вермахт как нечто, способное потягаться даже хотя бы с РК. 6 декабря 1935 года. Интересно, это в нем мечты о лаврах Римской империи так взыграли, подумал Аркадий, опуская газету. Бенито Муссолини, пользуясь тем, что в Европе пошла мода на оральное умиротворение агрессоров, напал на Эфиопию. Анимиров все понял за полгода до этого нападения, так как у КГБ есть надежная агентура в Италии. Сведения о подготовке вторжения в Эфиопию поступали трижды, но все стало окончательно понятно только после того, как французский премьер-министр Лаваль подписал Римский пакт, также известный как соглашение Муссолини-Лаваля. Италия получила 800 квадратных километров территории между французским Чадом и итальянской Ливией, а также 22 километра побережья Баб-эль-Мандебского пролива. Последнее открыло Муссолини возможность начать вторжение в Эфиопию. Аркадий знал об этой войне по прошлой жизни, но только в общих чертах. Например, он знал, что Муссолини даст приказ применять химическое оружие. Зная о том, что итальянцы готовятся к чему-то масштабному и кровавому, Немиров побеседовал с президиумом и через него выставил на повестку Верховного Совета вопрос помощи Эфиопии. Верховный Совет проголосовал положительно, помощи СССР предоставить готов. Хайли Селассие был не рад перспективам общения с таким токсичным государством, все-таки западная пропаганда и декларируемые коммунистами цели его настораживали, но тут либо договариваться с коммунистами, которые хотят помощь, либо с фашистами, которые хотят всю твою страну. После того, как император удостоверился в агрессивных планах Муссолини, что было не очень трудно, так как итальянский диктатор даже не особо скрывал свои намерения, Хайле Селассие получил ряд условий, после выполнения которых СССР готов начать безвозмездную помощь его режиму. Первое требование – отмена рабства. Второе – ограничение на взаимодействие с западными странами. Третье – официальная поддержка антиколониальных движений. Это были основные пункты, но имелись и второстепенные, по теме образования, реформ управления и так далее. Если эти условия не начнут выполняться, СССР прекращает поддержку Эфиопии и она остается один на один с очень жадным дуче. Император проникся этой мыслью и не стал играть в капризную девочку, он согласился на все условия. После подписания Калининым и Селассие Тебризского соглашения 11 марта 1935 года, начались поставки оружия и боеприпасов в Эфиопию. Помимо классических пулеметов, противотанковых ружей, артиллерии, а также броневиков, в Эфиопию поехали и сотни тысяч противогазов, якобы на всякий случай. Военные специалисты, прибывшие на места, столкнулись с неразрешимой проблемой, образованных среди эфиопских солдат практически нет, обучать их эксплуатации техники и оружия очень тяжело, а времени мало. Но Верховный Совет не разрешил прислать в Эфиопию подразделение РККА, поэтому осталось уповать лишь на то, что паритет по оружию и боеприпасам сыграет свою роль. Они будут ли вспоминать мне потом, что с моей подачи мир наводнен советским оружием? Подумал Аркадий. Масинки сейчас везде, их даже в США распробовали и покупают. В кабинет без стука вошел Сталин. Он молча прошел к окну, открыл форточку, после чего сел в кресло, поставленное у окна специально для него, и закурил. «Как ты думаешь, товарищ Немиров?» – заговорил он, пыхнув дымом. «Не это ли начало большой войны?» Итальянцы начали вторжение в Эфиопию без какого-либо объявления войны, с двух направлений, из Эритреи и Сомали, то есть с севера и юга, соответственно. Из Эритреи в Эфиопию вошел генерал Эмилия Дебана, командующий 9 дивизиями, разделенными на 3 корпуса, а из Сомали в Эфиопию вошел генерал Родольфо Грациани, командующий 4 дивизиями. Основной удар наносит Дебана, а Грациани, судя по всему, отвлекает силы эфиопов. План нехитрый, но уже поступают сведения, что итальянцы столкнулись со знаменитым эфиопским бездорожьем, поэтому сразу же начали строить коммуникации, чтобы хоть как-то снабжать наступающие войска. Все началось 2 суток назад, но итальянцы уже взяли Адиграт и осаждают город Адуа. Первые эфиопы сдали почти без боя, но за второй вгрызлись зубами в почву. Итальянцы массированно применяют авиацию, в небе летают импортные бомбардировщики К-23, в количестве 47 штук. 3 бомбардировщика уже безвозвратно потеряны, благодаря крупнокалиберным зенитным ДК, поставленным Эфиопией из СССР. «Нет, это еще ерунда», – покачал головой Аркадий. «Для Эфиопии, конечно же, это большая война, но для нас это ни на что не влияющая ерунда. Нам важно, чтобы Муссолини споткнулся об Эфиопию и завяз там надолго. Когда у фашистов не получается, это всегда выгодно для нас», – усмехнулся Иосиф Виссарионович. «Но что будет, если Муссолини выиграет в Эфиопии? Его политический вес, несомненно, здорово вырастет», – пожал плечами Аркадий. «Ну и уверенность в собственной безнаказанности у него точно окрепнет. Возможно, он захочет захватить что-то еще. Тогда нужно устроить дополнительное заседание президиума. Мы не должны позволить Эфиопии пасть», – решил Сталин. «Возможно, придется оказать давление на Калинина. Нардепы считают деньги», – покачал головой Аркадий. «Испания обходится нам слишком дорого, поэтому мне кажется, что еще одну полноценную войну нам не позволит. Да и не нужно там наше вооруженное участие, итальянцы теряют очень много солдат в каждом наступлении. Эфиопия – это сложный регион. Тем не менее, мы должны думать на несколько шагов вперед», – не согласился Иосиф Сталин. «Насколько, По твоему мнению, затянется Итало-Эфиопская война, при условии, что мы будем продолжать посылать императору оружие и боеприпасы в нынешнем объеме? Сейчас это невозможно предсказать, пожал плечами Немиров. Все зависит от того, как будет управлять своими войсками Хайле Селассие. Если он продолжит сдавать города без боя, то много времени эта война не займет. Говорят, что там имело место предательство одного из расов два. Рас, в переводе с амхарского, государственного языка Эфиопии, означает голова, главная основная часть, высший военно-феодальный титул в Эфиопии, присваиваемый лично императором, произнес Сталин. Это непроверенные данные, но если они подтвердятся, то дела у нашего Негуса Нигиста 3, Негус Нигист, более точно Нгуса Негист, с амхарского переводится как «царь царей». Это титул императора Эфиопии. Возможно, это калька с персидского Шахиншах, тоже царь царей. Чисто технически, Шахиншахи существовали минимум с 6 века до нашей эры, тогда как первый Негус Нигист появился в X веке нашей эры. Ну и персидская империя находилась географически не так далеко от Эфиопии, поэтому культурный обмен был вполне возможен. Еще хуже, чем мы думали, вздохнул Аркадий. Но я думаю, что еще слишком рано искать злой умысел там, где есть простор для обычного раздолбайства. Адиград сдался только вчера, подробности неизвестны, а на слухи мы полагаться не будем. Посмотрим, как себя покажет Селассие, скоро выяснится, достоин ли он своего трона. В конце концов, от него придется избавляться, произнес Сталин. Но это будет потом, усмехнулся Немиров. А сейчас он наш союзник. Муссолини гораздо хуже, чем Селассие. Во всяком случае, Негус Нигист открыт к сотрудничеству и на все согласен. И он реально начинает реформы, уже начал освобождать рабов, выгнал западные посольства. Это пока мы присылаем ему оружие, вздохнул Сталин. Как только война закончится, он вернет все на круги своя. Многие прогрессивные реформы он отменить не сможет, не согласился Аркадий. И никто не мешает нам расширять наше участие в жизни эфиопского общества, пока идет война. Генералы Тимошенко, Малиновский и Буденный уже там, при генштабе Хайле Селассие в Гондаре. Они выступают в качестве военных советников, Негус Нигист дал им возможность участвовать в планировании операций, поэтому Аркадий ожидал, что качество планирования резко возрастет. Да, солдаты у эфиопов не соответствуют стандартам РККА, но Немиров рассчитывал, что даже с такими солдатами удастся переиграть итальянцев стратегически. Время покажет. 13 января 1936 года. И этот великий день мы будем вспоминать тысячи лет. Германский народ стал единым. Завершил речь распалившийся Адольф. Записал? Да, мой фюрер, кивнул секретарь. Превосходно, улыбнулся Адольф. На этом можно заканчивать, перепечатая мне на стол. Завтра у него важное выступление, он сообщит населению о том, что Австрия официально присоединилась к Германскому рейху, а послезавтра он поедет в Вену, чтобы выступить перед австрийским народом. Все эти приготовления, начавшиеся задолго до 11 января, не понадобились, вермахт был подготовлен для вооруженного вторжения в Австрию, на случай, если окажется, что федеральный канцлер Курт Шушник нашел у себя в штанах решимость оказать сопротивление объединению. Чтобы такого точно не произошло, по приказу Адольфа, федеральный президент Вильгельм Миклас снял канцлера Шушнига и назначил лояльного Германии Артура Зейс Синкварта. Миклас поддался, после чего ввод войск стал формальностью. 11 января германские войска вошли в Австрию и их встречали как освободителей. Можно было действовать не так в лоб, поиграть с Шушнигом и Микласом в международную дипломатию, но Адольф потерял терпение. После того, что Лига наций спустила Муссолини, он понял, что надо действовать смелее. Правда, Бенито, судя по всему, вызвал духов, которых теперь не может изгнать 4, вызвал духов, которых теперь не может изгнать, это из баллады «Ученик чародея», авторства Иоганна Вольфганга фон Гёте, написанной в 1797 году. В балладе «Ученик чародея», которому поручено провести паркохозяйственный день в доме, решает прибегнуть к хитрости и зачаровать метлы и бодьи, чтобы они убрали за него весь бардак, а сам он в это время плевал в потолок. Только вот он знал, как начать, но забыл слова завершения, поэтому дом был залит водой, а ученик сетует, что вызвал духов, которых теперь не может изгнать, и это не его уровень. Отсылка к этому эпизоду, к слову, есть в фильме 2010 года «Ученик чародея», где играет носитель невыносимой тяжести огромного таланта, Николас Кейдж и носительница целых двух невыносимой тяжести огромных талантов Моника Беллуччи. Собственно, фильм сняли на основе баллады Гёте и симфонической поэмы на основе этой же баллады, но People не выкупил метафоры, поэтому фильм провалился. А возможно, мир просто оказался не готов к лицезрению всей невыносимой тяжести огромного таланта Николаса Кейджа, подумал Адольф с усмешкой. Теперь, после успешного аншлюса Австрии, у Муссолини больше не получится придерживаться идеи пресловутого баланса фашизма. Ему придется принять главенство Адольфа, особенно ввиду того, как он провалился в Эфиопии. Эфиопия, подумал Адольф со смешанными чувствами. С одной стороны, это хорошо, что Муссолини будет вынужден поумерить пыл из-за провала наступления, но с другой, это плохо, что же да большевики лезут в их дела, они везут свое оружие, которое теперь повсюду, из-за которого у итальянских войск очень большие проблемы. После успеха в самом начале вторжения, эфиопы опомнились и собрались силами, они начали рождественское наступление, в ходе которого отбили утраченные не так давно Аксум и Шире, а также потерянные в самом начале войны города Адиград и Адуа. Итальянцы умылись кровью, а войска султана Мухаммада Е, переметнувшегося к итальянцам, перестали существовать. Замечено, что из обихода эфиопских солдат полностью исчезли луки и копья, с которыми они встретили войну, а взамен они получили жидобольшевистские винтовки и пулеметы. Сначала Адольф хотел поддержать Эфиопию оружием, но наследнички главного международного торговца оружием, Владимира Ленина, справились и без германского участия. Они везут свое оружие из Владивостока, через Тихие и Индийские океаны. Теперь это Муссолини нужно поддерживать оружием и боеприпасами, а не эфиопов. У эфиопов чуть ли не вчетверо больше войск, и их щедро снабжают оружием эти жиды. Говорят, что это делается бесплатно, но Адольф этому не сильно верил. Чтобы жиды и бесплатно, подумал он с сомнением, возможен разгром итальянцев, а этого бы Адольфу очень не хотелось. Все-таки, несмотря на разногласия, Муссолини ему, скорее, друг, чем не друг. В кабинет вошли Гесс, Геббельс и Геринг. Есть более актуальные темы для обсуждения. Обойдемся без ненужного этикета, сразу попросил Адольф. Главный вопрос, который я хочу обсудить с вами. Что творится в Испании? Что происходит? Фаланга проигрывает, мой фюрер, ответил Гесс. Это я и так знаю, прорычал Адольф. Но почему она проигрывает? У республиканцев больше техники коммунистов, пожал плечами Геринг. Наши самолеты бесполезны против их истребителей, поэтому мы больше не разрешаем боевые вылеты. Что делается для решения этой проблемы? Неожиданно для всех присутствующих успокоившись, спросил Адольф. Мессершмитт приступил к разработке нового истребителя, ответил Герман Геринг. Но уже почти готов истребитель от Хинкеля, Хе-112. Есть производственные трудности, поэтому серийное производство начнется только через полгода. Нам нужны были эти истребители еще полгода назад, взъярился Адольф. Все, достаточно. Я назначаю тебя ответственным за эти два истребителя. Если через полгода оба самолета не будут производиться серийно, ответишь головой. Так точно, мой фюрер, вытянулся Геринг. Причины, почему у них до сих пор нет нормальных истребителей, большей частью объективные. Основная причина – Версальский мирный договор, запрещавший Веймарской республике разрабатывать и производить военную авиацию. Второстепенная причина – к моменту прихода Адольфа к власти, время уже было упущено. А еще приходилось делать вид, что условия Версаля соблюдаются, что замедляло работу. Ну и третьестепенная причина – в Швеции, Португалии и Бельгии, с оружейными компаниями которых заключались тайные договоры на разработку и производство оружия, не способны разрабатывать и производить нормальные оружие и технику. После достижения договоренности о частичной ремилитаризации Рейнской области, оборонные компании заработали в полную силу, но теперь, из-за вынужденного многолетнего простоя, находятся в положении догоняющих. И догонять придется не только американцев, но даже жидокоммунистов. Испанская война открыла очень много неприятных фактов. Мне докладывают, что решение оснастить панзеркомпфвагены 2-сантиметровой автоматической пушкой не принесло ожидаемого эффекта и нисколько не улучшило боевые качества танка, продолжил Адольф. Приказываю прекратить эти жалкие попытки сохранить лицо и запретить применять панзеркомпфвагены на фронтах. Использовать их я разрешаю только для охранных функций. Этот танк плох во всем, кроме мобильности, но последние фалангисты использовать не могут, потому что им недостает организованности и стратегической компетенции. Гесс, я назначаю тебя ответственным за контроль над разработкой новых танков», – посмотрел Адольф на своего близкого друга. «Привлеки для этого Гудериана и других генералов, но держи их в узде. Я не хочу получить второй Панзеркомпф Вагены. Урок получен и усвоен. Больше они так ошибаться не будут. Слушаюсь, мой фюрер». Образцово выполнил Рудольф Гесс нацистское приветствие. «Теперь к Олимпиаде». Адольф решил переключиться на более приятную тему. «Я хочу, чтобы на открытие, в качестве почетного гостя, был приглашен Муссолини. Игры пройдут с 1 по 16 августа этого года, и вся страна готовится к ним, только лучшие спортсмены, только самые большие надежды». Адольф рассчитывал на то, что эти игры в очередной раз докажут всем то, что и так для него очевидно – превосходство арийской расы. Глава 5. Жестокая посадка. 24 февраля 1936 года. «Хорошо», – подумал генерал-лейтенант Георгий Константинович Жуков с растущим удовлетворением. «Контрбатарейная борьба приносит свои плоды», – рапорт от артиллеристов сообщает, что за трое суток им удалось уничтожить около 14 вражеских батарей, потеряв при этом лишь 3 своих. Но это лишь маленькая приятная новость, меркнущая на фоне тех неприятных новостей, которые пришлось услышать и осмыслить Георгию совсем недавно. Националисты оставили Мадрид, чтобы не оказаться запертыми в нем, только вот ушли они недалеко, в Толедо. А Толедо – это не только город, но и историческая крепость на высоком холме, с юга защищенная рекой Таха. И пока не завладеешь южным берегом Таха, с него будет идти снабжение крепости, которая будет костью в горле наступления. Прямой штурм Толедо, судя по всему, будет стоить больших потерь, потому что националисты основательно укрепились, рассеяли по южному берегу артиллерийские батареи и наводнили этот город-крепость опытными воинскими подразделениями. Рельеф тут отвратительный, местность холмистая, а затем начинается крепость Толедо, представляющая собой очень плотную городскую застройку. Георгий почти ощущал привкус крови во рту, когда обдумывал этот штурм. Но и не брать его нельзя, господствующая высота, холмы за рекой тоже надо брать, потому что они дают контроль над окрестными территориями. Фалангистам при отступлении выпала козырная карта, которой они с радостью воспользовались. «Что думаешь?» – спросил генерал-майор Константин Константинович Рокоссовский. «Я думаю, нам не нужно бессмысленно биться головой об эту оборону», – ответил Жуков. «Но Толедо надо брать, если не ликвидируем эту группировку, то о дальнейшем наступлении», – начал генерал-майор Толбухин. «А обязательно?» – спросил Рокоссовский. «Поясни», – попросил Жуков. «А зачем биться об Толедо, если они все равно не смогут контратаковать отсюда?» – усмехнулся Константин Константинович. «Пусть и сидят в своей крепости хоть до Марковкиного заговения. Предлагаю держать тут крупный заслон, имитировать подготовку штурма, а затем, по-брусиловски, обозначить сразу 5-6 направлений возможного наступления, реально атаковав в области поселения Мальпика-Дитаха. Идея здравая, из боевых уставов», – кивнул Жуков. «Но почему именно там?» Ныне покойный генерал Брусилов, во время своего знаменитого прорыва, точно так же обманул немецкое командование, наметив 5 направлений, которые они вынуждены были усиливать личным составом, а затем ударив в одном, немцы не угадали верное направление и потерпели тяжелое поражение. «Равнина», — ответил Рокоссовский. «По тем же соображениям можно еще форсировать Таха в области Лас-Вегаса или Монте-Арагона. Остальной южный берег Таха холмист и труден для форсирования. Можно поискать и другие локации, но я не нашел. Нужно послать авиаразведку и посмотреть, что об этом всем думают фалангисты», — решил Жуков. «Если не выставили там оборону и не подтянули резервы, то будем сурово карать их за роковую ошибку». 17 марта 1936 года, говорит генерал-лейтенант Немиров, произнес Аркадий. «Как слышно?» «Прием, майор Ваничкин, слышу отлично», — услышал он из динамика трубки. «Прием, удались еще на 500 метров», — приказал Аркадий. «Это будет очень близко к предельной дальности», — предупредил его Игорь Васильевич Курчатов. «Вот и узнаем, как точно вы замеряли дистанцию», — усмехнулся Аркадий. «Портативная радиостанция – результат 14 лет напряженной работы, здесь, в руках Аркадия. Вы вовсе не верили, а Немирову прямым текстом заявляли разные доброходы-оптимизаторы, что глупостями занимается товарищ Оффи, дорогостоящими глупостями без какого-либо ощутимого результата. Но Аркадий не просто верил, Он точно знал, что результаты будут и еще какие. Р-3, супергетеродинная полупроводниковая радиостанция, имеющая вес всего 6,5 кг, способная обеспечивать передачу сигнала как в телеграфном, так и в телефонном формате, доказала свою работоспособность. Она способна передавать четкий сигнал, по заявлению разработчиков, на дистанцию до 10 километров. Ванечкин сейчас на расстоянии 9 километров. Есть еще радиостанция РТ-3, предназначенная для танков. Она весит 19 килограмм и способна передавать сигнал на дистанцию до 25 километров. Всем хороши эти радиостанции, но есть критический недостаток – цена. Германий до безумия редок. В природе представлен в очень малых количествах и в чистом виде не встречается. В СССР его получают путем переработки пыли медиплавильных печей, это очень дорогое удовольствие, к тому же, дающее очень мало Германия. Поэтому радиостанции с германиевыми электронными компонентами получаются золотыми или даже чуть дороже. ИОФИ, уступивший разработку германиевых полупроводников Курчатову и остальным молодым ученым, сейчас занимается кремниевыми компонентами, как более перспективными. Знаковое достижение Абрама Федоровича, он доказал возможность полупроводникового эффекта в сверхчистом кремнии. И даже есть повторяемость эффекта в лабораторных условиях. Если бы не засекреченность проекта, он бы со 100% гарантией получил Нобелевскую премию, но обстоятельства диктуют. А пока Иоффе и Курчатов прорываются в авангарде, Петр Леонидович Капица, Яков Ильич Френкель, Сергей Иванович Вавилов и Лев Сергеевич Термин двигаются в арьергарде, их работа сосредоточена вокруг совершенствования электронных ламп, как существенно более дешевого аналога, и была разработана РР-7, способная добивать до 14 километров, это тоже впечатляющее достижение, но есть недостатки, она тоже не дешевая, но цена, если сравнивать с полупроводниковой радиостанцией, копеечная, весит она 15 килограмм, в основном из-за батареи, работает всего 6-7 часов, тоже из-за батареи, а также имеет габариты 330-260 мм. Это предполагается носить на спине радиста, но зато в одном модуле находится приемник и передатчик. РРТ-7 весит 31 кг, добивает на 30 км, а исполняется в двух блоках, приемник и передатчик. Приемник имеет габариты 250-140-170 мм. А передатчик 170-180-170 мм. Такое можно разместить в бронеавтомобиле, в танке или на катере, для чего, собственно, и разрабатывалось. Ламповые радиостанции станут костяком ротной, батальонной, полковой и дивизионной связи, а полупроводниковые – это на очень дальнюю перспективу. Пока Иоффе выработает пригодный для промышленного производства метод выращивания кристаллов кремния, пока этот метод будет освоен промышленностью, там и война начнется и закончится. А все вырабатываемые объемы Германии Аркадий приказал пускать на изготовление специальных диодов и триодов, разработанных для установки в радиовзрыватели крупнокалиберных снарядов. Две недели назад он был под Иркутском, на полигоне Ангар-11, где в небо поднимали специальные планеры, по которым затем отрабатывали батареи 130-мм калибра зенитных пушек. Стрельбы проводились по мишеням на высоте 2000, 5000, 7500 и 10 тысяч метров, снарядами с дистанционным взрывателем, а также с экспериментальным радиовзрывателем. Все прошло настолько обнадеживающе, что Аркадию аж захотелось все бросить и ехать в Москву, писать представление всего коллектива конструкторов к героям социалистического труда. Помимо испытания непосредственно зенитных орудий и снарядов, испытывалась также радиолокационная система «Снегирь», данные из которой передавались на «Пуаза Буревестник». Комплекс показал себя с лучшей стороны и продемонстрировал очень высокую жизнеспособность концепции раннего обнаружения вражеских самолетов. Теперь Аркадию осталось только подписать приказ о начале проекта «Сентябрь». Это будет началом строительства сети радиолокационных станций, предназначенных для раннего обнаружения вражеской авиации, подлетающей со стороны вероятного противника. Верховный Совет, после ознакомления с подробностями предыдущих проектов, ведущих к сентябрю, идею одобрил и поручил Аркадию ее исполнение. А дальше это исключительно технический вопрос. Технология производства радарных станций уже разработана, поэтому нужно только освоить ее промышленное производство и начать развертывание на местах. Много станций не нужно, ведь на покрытие всего СССР с головой хватит 30 единиц. 10 станций полностью покроют Запад, 10 – Восток, а остальные будут служить резервом, на случай, если потенциальный противник найдет способ подавить или уничтожить основные. Мощностью экспериментальных РЛС, откровенно говоря, не очень, поэтому все будет сильно зависеть от высоты размещения станций. В худшем случае, при размещении в низинах, ученые обещают, что вражеская авиация будет обнаруживаться на дистанции 70-80 километров от границы, а в лучшем, при наиболее благоприятном расположении, ПВО узнает о приближении самолетов со 150 километров. Так или иначе, но узнать о самолетах, находящихся на дистанции в 70 километров, гораздо лучше, чем не узнать о них вообще. А дальше батареи зенитных орудий, заблаговременно уведомленные о приближении вражеской авиации, приготовиться встречать ее. «Товарищ генерал-лейтенант», — говорит Ваничкин, — раздалось из трубки. «Как слышно? Прием. Немиров на связи. Слышно отлично», — ответил Аркадий. «Прием. Удалились на 500 метров», — сообщил секретарь. «Еще на 500 отъехать? Прием. Отъезжая еще на 500», — ответил довольный Немиров. «Прием. Принято, товарищ генерал-лейтенант. Плюс-минус километр», — произнес Курчатов. «Я очень доволен, товарищ Курчатов», — посмотрел на него Аркадий. «Как только вернусь в Москву, подпишу представление. Будьте готовы выезжать всем коллективам, работавшим над проектом «Героев социалистического труда гарантирую каждому». Служим Советскому Союзу», — вытянулся Игорь Васильевич. «И еще одна новость. У нас уже давно существует проект «Стекло», — произнес Немиров. «Вас и Харитона я перевожу туда, обещаю, что работа будет интересной. Но наши наработки», — начал Курчатов. «Я уверяю вас, товарищ Курчатов, что вы сможете использовать свои наработки в новом проекте», — заверил его Аркадий. «Задача там многократно амбициознее, чем ваша нынешняя, а эффект от нее будет, скажем так, цивилизационного масштаба». 19 марта 1936 года. «Сдано 147,7 миллиона тонн зерна», — продолжал Аркадий доклад. «Механизация сельского хозяйства, по сравнению с 1913 годом, составляет 5670%, и это пессимистичный расчет, основанный на официальных старорежимных данных о механизации на селе за 1913 год. Согласно этим данным, в 1913 году механизация составляла 3,1%. Механизация охватила 60% сельскохозяйственных операций. В США этот показатель в 1935 году достиг 65%. Народные депутаты Московского совета зааплодировали. В распоряжении сельскохозяйственных артелей, коммун и народных предприятий имеется 11000 тракторов, 73% которых – отечественные. Продолжал Немиров. Комбайнов у нас 150000. Это позволило нам постепенно освободить почти 8 миллионов рабочих рук. Механизация создала проблемы практически во всех артелях, из-за комбайнов и тракторов потребность в рабочих руках сокращалась, поэтому артельщики голосовали за исключение наименее полезных, по их мнению, членов артели. И это был процесс, растянутый во времени, интенсивность которого усиливалась по мере индустриализации. Зато для Союза это было выгодно. Из сельского хозяйства рабочие руки перетекали в города, где их до сих пор не хватает. У коммунаров тоже проблемы с механизацией, но они нашли решение, дробятся на новые коммуны, с равным разделением оборудования и земли, благодаря чему им удается избежать исключения членов. Земли в СССР очень много, поэтому проблемы создать артель или коммуну нет. Проблема – подтвердить по итогам года работы эффективность артели или коммуны и сохранить за собой выданную в аванс сельхозтехнику. Дробление артелей сильно осложнено указом Верховного Совета СССР, начат постепенный переход на народные предприятия. Чисто технически, дробить артели не запрещено, но все портит тот факт, что имущество должно остаться у одной артели, делить его нельзя. А это значит, что новая артель начинает с нуля, как все, что для отделившихся работников равносильно обычному уходу из артели почти что в никуда. Тем не менее, новые учреждения открываются, но из-за неумелой организации или неправильного управления в год расформировываются сотни артелей и десятки коммун, что обеспечивает приток рабочих рук в города. Социальная мобильность, как в СССР официально называют смену гражданами социального слоя, до сих пор находится на высоком уровне, что связывают со слишком разным уровнем развития регионов, ежегодным запуском многих сотен заводов и тысяч предприятий поменьше, а также уже упомянутым артельно-коммунарным хаосом. За прошедшие 10 лет, с 1925 по 1935 год, было открыто 2730 аэропортов, авиационное сообщение приняло всесоюзный масштаб. Аркадий переключился на один из важнейших пунктов доклада. Нигде в мире больше нет такого масштабного гражданского авиасообщения. Он не вдавался в подробности гражданской авиации, она его не интересовала, но в нее по самую макушку влез Берия, принявший эту задачу у Микояна в далеком 1926 году. В 1925 году был разработан легкий транспортный самолет Та-24, вмещающий 6 пассажиров при 2 членах экипажа. Мощность двигателя Ш-18 была всего 260 лошадиных сил. Двигатель этот был так себе, но, благодаря легкости конструкции и продуманности планера, большая часть случаев отказа двигателя не приводила к гибели экипажа и пассажиров. Пилотам удавалось безопасно посадить самолет. Тем не менее, сильная склонность этого самолета выходить из строя не позволяла применять его повсеместно. В 1931 году в КБ Поликарпова был разработан ГТ-31, оснащенный 700-сильным двигателем H-80. Новый самолет стал способен вмещать 10 пассажиров при 2 членах экипажа, а также лететь на дальность до 650 километров. Этот самолет получился гораздо надежнее, поэтому Сталин подписал приказ на запуск серийного производства, которое началось в начале 1932 года. Сеть подготовленных аэродромов уже есть, поэтому, чисто теоретически, можно долететь из Москвы во Владивосток за 70 часов с лишним. Правда, это будет настоящим испытанием для пилотов и пассажиров. Внутри ГТ-31 находиться не очень комфортно. Это, естественно, положительно сказывается на социальной мобильности. Десятки тысяч людей перемещаются на новые для себя земли, учреждают там артели или вступают в существующие, что помогает заселять пустовавшие до этого регионы и равномерно распределять население. В КБ Антонова разрабатывается новый легкий транспортный самолет, обещающий стать Ан-1, помимо установки еще разрабатываемого авиационного двигателя H-81, номинальная мощность которого должна достигнуть 1000 лошадиных сил, предполагается существенно повысить комфорт пассажиров и экипажа, чтобы перелет больше не воспринимался как вынужденное неудобство. По себестоимости новый самолет будет на 3500 рублей дороже предыдущего, но зато он сможет летать на 1200 километров и вести 11 пассажиров или 2000 килограмм полезной нагрузки. Серийное производство Ан-1 ожидается в конце 1936 года. И это все организовал Берия, трудящийся одновременно над 20 с лишним проектов. «Гражданская авиация – это гордость Советского Союза», заявил Аркадий. «Это зримое подтверждение верности избранного нами пути. Мы доказали, что есть единственный верный путь – ленинский». 5 апреля 1936 года. «Мне холодно, Леа», – пожаловалась девушка. «Крошка, садись мне на колени», – позвал Леонид свою новую пассию, лежавшую на софе у тлеющего камина. «Я тебя согрею». Разрыв с Катринон, неожиданно для себя, пережил очень тяжело. Формально, он обошелся для него почти без последствий, он даже немного сжалился над своей бывшей и выплатил ей 2000 долларов, чтобы мать его детей не умерла от голода. Только вот внутренние последствия были: он впал в депрессию и, на некоторое время, потерял интерес к бизнесу, которым занимался больше по инерции. Спасение нашлось неожиданно: он побывал на званом ужине у Кларка Гейбла, который сыграл самого Леонида в фильме «Мафия против магната». Кларк сыграл его очень хорошо, Курчевскому понравилось, поэтому у них установилось нечто вроде приятельских отношений. И на том ужине Леонид увидел ее, Анну Мэй Вонг. Девушка чувствовала себя одиноко, она сидела за барной стойкой и потягивала царь колу через соломинку. Почти так же одиноко себя чувствовал и Леонид, который подсел к ней и спросил, почему такая обаятельная и красивая девушка выглядит так одиноко.